Глава третья. Подслушанный разговор. В этот вечер господин барон почему-то решил быть голодным и трезвым. За так называемым ужином он съел всего лишь половину кабаньей ноги и выпил всего лишь две бутылки анжуйского. Яков подозревал, что хозяин для чего-то хочет сохранить ясную голову. Но для чего? Старик терялся в догадках и беспокоился. Беспокойство его еще больше усилилось, когда господин барон приказал ему накрыть стол на двоих в гостиной, принести туда достаточно вина и еды, после чего Яков мог отправляться ночевать в городок. Судя по всему, хозяин хотел встретиться с кем-то наедине, без лишних ушей и глаз. Но кто же это может быть? Яков так разволновался, что, накрывая стол, чуть было не уронил большой серебряный поднос, отчего испугался еще больше. Однако, когда он наклонился, хватая проклятый поднос, увидел черную дыру камина. По летнему времени она стояла без дела и была слегка загорожена небольшой деревянной ширмой. Решение пришло мгновенно. Яков осторожно перегрузил посуду со стола, после чего подвинул его как можно ближе к камину. Затем он расставил приборы и подвинул стулья так, чтобы барон и его будущий собеседник были слегка повернуты к очагу. «Ну, все готово!» – раздался нетерпеливый голос хозяина. Вслед за тем господин барон вошел в залу. «Да, господин!» Барон окинул взором стол. «Ничего, для этого сойдет», – пробормотал он. «Господин!» «Я говорю, все в порядке, можешь идти». Яков вышел во двор замка и очень удивился, потому что господин барон вышел вслед за ним. Старик хотел было свернуть, но господин барон шел прямо за ним всем своим видом, показывая, что Якову сегодня в замке делать нечего. Якова заколотила нервная дрожь. Происходило нечто неслыханное. Господин его провожал до ворот. Он вышел на дорогу, лязгнул засов в калитке. Хозяин остался в замке один. Молнией пронзила мысль. От этого Якову стало просто нехорошо. Не в силах стоять, он буквально повалился на обочину. Любопытство, страх за хозяина и какой-то ужас перед неизвестным боролись в нем. Сумерки густели, делая постепенно неразличимыми деревья, кусты, траву. Только дорога виделась белой лентой среди серого сумрака. Якова поразила тишина, как будто все звуки пропали в этом мире. Внезапно он услышал далекий топот копыт. Возможно, ехал кто-то, вовсе не собиравшийся посещать замок. Но Яков вздрогнул и решился. «Пусть господин барон запирает ворота». Полной уверенности, что никто посторонний не проникнет в замок. Но кто-кто, а слуги знают потайные ходы. Например, дерево, по ветвям которого можно забраться на стену, а оттуда спрыгнуть на воз с сеном, стоящий во дворе, потом кухонное окно, которое никогда не запирается, потом чердак и дымовая труба, в которой давным-давно сделаны отверстия. Яков обнаружил их случайно. Так же случайно он открыл, что в это отверстие слышно все, что происходит в гостиной, особенно если это происходит рядом с камином. Наверное, отверстия и были сделаны именно для этого. Но кем и когда, никто не знал. Все было позабыто. Яков думал, что об отверстиях не знал и господин барон. Дрожа от любопытства, смешанного со страхом, Яков приблизился к отверстию и вытащил заглушку. Долгое время ничего не было слышно. Он даже уже начинал задрёмывать, как вдруг послышались шаги, шелест, звяканье шпор. «Давай-ка присядем да потолкуем!» Это был голос господина барона. «Да тут не только потолковать можно!» Голос молодой, веселый, чуть с хрипотцой. «Кто же это?» Было слышно, как скрипнули стулья. Потом звякнуло стекло. «Барон сам обслуживает гостя? И каких только чудес не бывает на свете!» «Ну, за хозяина! Долгих лет ему и доброго здоровья!» «Принимаю и благодарю!» Послышался стук и хруст. Сотрапезники, выпив по первой, явно принялись за барашка. «А теперь за гостя. Доброго здоровья ему и счастья на пути. Принимаю и благодарю». Опять стук, хруст, шелест, чмоканье. Очевидно, собеседники молча насыщались. Потом заговорил господин барон. «Ну вот, выпили, поели, пора и о делах наших скорбных покалякать». «Это точно! Они скорбные!» – немедленно отозвался гость. «Чем же они скорбные? Сидите себе в лесу, да прохожих обираете. Худо ли?» «Мы-то в лесу, а вот ты-то на постельке нежишься!» Даже наверху у трубы Яков чувствовал, как нарастает напряжение. «На постельке? А чего не остались тогда? Захотели вольной жизни?» «Да уж лучше в лесу, в пещере, чем тут, у тебя. Побыли мы тут, знаем, как нами тут брезгуют. Господин барон с гостями в зале... А нас на кухню, к слугам? Мол, какие из вас дворяне? Только меня позорите. А вы что хотели, болваны? Чтобы все раскрылось из-за вашей дурости? Не умеете вести себя? Не суйтесь. Да и вообще, что-то ты больно много командовать начал. Забылся?» «Я-то не забылся, и кое-кому могу кое-что напомнить. Виселица в Сен-Пуазе большая!» Наступило молчание. Яков закусил большой палец. Что могло раскрыться? И почему в этом был виноват этот странный гость? «Ну, хорошо!» Голос господина барона звучал примиряюще. По-видимому, он решил не ссориться. «Что же вы хотите?» «Мы хотим!» Голос гостя звучал издевательски удивленно. «Нет, вы только послушайте! Мы хотим!» «Мы не хотим! Мы требуем!» «Уговор был?» «Был». «А ты что делаешь? Где сокровища?» «Небось, откопал уже, а с нами не делишься?» «Нехорошо. Понял?» «Ты меня напонял. Не бери. понял? Где деньги, каналья? Слушай сюда, дело плохо. Сейчас он мне будет тут рассказывать, что ничего не нашел. Клянусь Мадонной, я все облазил, все перерыл. Представляю господина барона с лопатой. Дурак, но ты... Сам подумай, мог бы этот старикашка один все сокровища спрятать. Ясен день, не мог. Были помощники. Кто такие? Чужие? Нельзя, все растреплют. Значит, свои. Да такие свои, что не расскажут. А может, старичок-то наш своих помощничков и того? Мертвые не болтают? Нашел флебустьера. Нет, наш старик не таков был. Значит, люди живы. Значит, надо искать, да расспрашивать. Слушай, сколько можно расспрашивать? Пистолет ко лбу, вот тебе и все расспросы. А если он не был там, убьешь, а толку? Нет, надо действовать по-другому. Яков обомлел. Неужели они ищут деньги старого барона? Быть этого не может! Кто им мог рассказать? Да это невозможно! Умирая, барон взял с них обет молчания. Господин сказал тогда, что не для того он всю жизнь трудился и копил, складывал и приумножал, чтобы его наследник тут же все потратил. Эти деньги достанутся лишь тому, кто их заслужит. Да они поклялись Мадонной. Они обещали никому и никогда не рассказывать о сокровищах до тех пор, пока сам барон не освободит их от клятвы. Странно им было слушать это. Разве можно освободить от клятвы с того света? Видно, господин при кончении немного умом тронулся. Ну так что будем делать, братец? Подождите еще немного. Клянусь распятием, я найду их. Ладно. Сейчас лето, мы и так отлично в лесу живем. Но в первый день осени, до захода солнца, мы ждем тебя с сокровищами. Не привезешь, пеняй на себя. Запомни, в первый день осени, до захода солнца. Вслед за этим послышался звук отодвигаемых стульев, а потом и удаляющихся шагов. Яков не спал всю ночь. Сна не было. Беспокойные мысли одолевали его. Ему было страшно. Он не боялся пистолета. В конце концов, может, так и легче, чем подыхать беспомощной развалиной. Он боялся за других. Они молодые. Они не выдержат. Они нарушат клятву. Он старался себя успокоить. Может, сокровища ищет только гость, а господина барона заставляют искать? И вообще, почему он решил, что речь идет именно о сокровищах барона? Они же говорили о каком-то старикашке. Но тревога не унималась. Только тихое и ясное утро немного его успокоило. Потом начались ежедневные дела, и он как-то забылся. Но... удивительное дело! Господина барона словно бы подменили. Не было обычных воплей, ругани и требований немедленного завтрака. Вместо этого хозяин сухо потребовал принести ему еду в кабинет, даже не сказав, сколько нужно бутылок. Якова снова охватило беспокойство. В замке явно что-то затевалось. Яков промучился до полудня. Потом он не выдержал и, проклиная все на свете и прежде всего самого себя, прокрался на цыпочках к кабинету барона и приник ухом к замочной скважине. Поначалу он ничего не услышал, только шелест бумаг. Потом скрипнул стул. Видимо, барон встал. Заскрипели половицы. Значит, хозяин принялся расхаживать. 3000 чертей! Голос, казалось, раздался над самым ухом. Яков чуть не подпрыгнул. Ему показалось, что хозяин стоит рядом. 3000 чертей! Старый упрямый осел! Опять ничего! Опять все зря! Сиди тут и ройся в этом заплесневелом мусоре, вместо того, чтобы обедать за одним столом с королем. Ищи, ищи, ищи, осел валаамский! Зачем тебе золото на том свете? Отдай его живым! Но ничего, я тебя и на том свете найду. Я до тебя доберусь. Я из тебя вытрясу секрет. Ты мне его расскажешь, будь ты дух или кто там еще. Яков набрался смелости и поглядел в скважину. Он увидел, что хозяин ходит взад и вперед по кабинету, а на столе высится груда каких-то пожелтевших бумаг и рулонов. Барон направился к столу, сел было, но вдруг вскочил и резко шагнул к двери. Резким пинком распахнул ее. Хорошо, что она открывалась наружу. И Яков сумел изобразить, будто он проходил мимо и попал под удар. «Ты что тут делаешь?» «Ничего, ваша светлость, просто проходил мимо...» «Да? А мне показалось, что ты...» «Впрочем, неважно, я желаю обедать. Быстро!» Обед прошел обыкновенно, то есть в зале. Был употреблен молодой барашек с зеленью, голуби этих не считали. Пол зайца фаршированного рыбой, блюдо репы. Яков снова облегченно вздохнул. Господин барон по всему приходил в нормальное состояние. Но затем случилось ужасное. Грянул гром. На столе не оказалось вина. Господин барон удивленно возрился на сие небывалое зрелище, а Яков уже выскочил за дверь, кляня себя за идиотскую забывчивость. Окрик хозяина настиг его уже в коридоре. «Эй, ты! Подай мне вон ту бутылку!» Яков вернулся и увидел, что господин барон развалился в кресле и показывает на какую-то старую пыльную бутылку, стоящую в стенном шкафу. Старик вздрогнул. Это была непростая бутылка. «Ваша светлость! Старый хозяин сказал, чтобы никто и никогда эту бутылку не трогал!» «Старый хозяин! Старый хозяин!» Насмешливо перебил его барон. «Я теперь здесь хозяин, и я приказываю, дай ее сюда, немедленно. Я хочу вина». Якову почему-то стало тревожно, но ослушаться господина барона он не посмел. Дрожащими руками он открыл шкаф, вытащил бутылку, потом откупорил и наклонил над кубком. 3000 дьяволов! Ничего нет? Какой идиот поставил в шкаф пустую тару?» Барон хватил кулаком по столу так, что вся посуда, зазвенев, подпрыгнула. «Почему мусор не убран?» Яков растерянно хлопал глазами. Честно говоря, бутылка стояла так давно, что к ней уже все привыкли, и никто не обращал на нее внимания. Остолбенелый вид слуги внезапно рассмешил барона. «Что ты застыл, жена Лотова? Пули в погреб!» Яков, не помня себя, помчался за вином. Оставшись один, барон задумчиво повертел головой. Веселье успокоило его, ругаться не хотелось. Со скучающим видом он повертел в руках бутылку, потом пробку. Внезапно он увидел, что из пробки торчит какой-то кусочек. Он потянул. Это оказалась туго свернутая бумажка, вставленная изнутри пробки. Барон развернул ее. На бумажке было что-то написано и, похоже, очень давно. Чернила выцвели, текст читался с трудом. «Идущий следом вышел срок, из уст твоих упал замок. Наследница в замок вернуться должна, поможет ей в этом бутылка вина». Барон хмыкнул. «Какой-то болван поставил пустую бутылку в шкаф, а теперь еще и дурацкие стишки нашлись. Хотя, погоди-ка, почерк-то старого барона. Ага, испугался? От меня и на том свете не уйдешь». Барон сжал кулак и торжествующе показал его неизвестно кому. Однако победу омрачала полная непонятность текста. Дьявол с ним, с идущим следом. Но вот слова о наследнице... «Старый хрыч! Был бы ты жив, ты бы мне все объяснил!» Барон начал закипать. В раздражении он схватил репу и захрустел ею. Это немного успокоило. Барон сообразил, что автор записки при всем желании недосягаем, так что злиться бесполезно. Надо что-то придумать. Через секунду он опять хмыкнул. «Чего тут думать, Джон? Вот кто все объяснит. Да... Если не он, то кто? Интересно, где эта старая чернильница? Небось, опять в харчевне прохлаждается, пьяница!» Барон резко вскочил и вышел в коридор. «Идиот! Ослеп на старости!» Он чуть не сбил с ног несущегося с бутылками Якова. «Ваша светлость, вот вино!» «Коня! Живо!»